Глава 11. Возвращались мы с Ингой в крепость быстро, стараясь больше не останавливаться. Я поняла, что это все же была плохая идея гулять по городу без сопровождения. Просто в своем мире я привыкла жить в безопасности. Здесь же явно царствовали другие нравы и порядки. Но открыто признавать перед Ингой, что оказалась неправа, я не хотела. Не стоило показывать свою невежественность. Все же Златовея выросла здесь и должна была предугадать, чем чревата прогулка молодой девицы с одной служанкой. Но теперь я окончательно утвердилась в мысли о том, что окружающий меня мир несправедлив. И не только к женщинам, которые не имели здесь никаких прав, но и к бедным людям. В этом городе, а похоже и во всей стране, господствовал закостенелый патриархат и сословное разделение общества на слуг и господ. И это мне совсем не нравилось. Все же я родилась и выросла в стране советов, где все были равны. По крайней мере, так нас воспитывали партия и комсомол. И такое мироустройство более отвечало моему мировоззрению, чем деление людей по уровню дохода. «О, госпожа, очень опасаюсь, что попадет нам. Господин Чарослав наверняка все расскажет вашему мужу, когда тот вернется». «Расскажет. И что из того, Инга?» Безразлично пожала я плечами, оглядываясь на служанку, которая семенила за мной. Мы уже миновали подвесной мост через широкий ров и вошли в крепость. Воины-охранники поклонились мне головами в знак почтения. «Как бы вам снова в темницу не угодить?» Продолжала сокрушаться служанка. «И мне вместе с вами». Я резко остановилась уже во дворе крепости и сказала: «Инга, прекращай всего бояться. Страх и угодничество порождают насилие. А уверенность в себе и сила духа, уважение, понимаешь?» «Вам хорошо говорить, ваша милость, вас, может, господин военек и пожалеет, а меня точно прикажет высечь», — всхлипнула она. «Никто никого не высечет, я не позволю». «Правда?» «По крайней мере, постараюсь убедить мужа, что ты не виновата. Скажу, что это я приказала тебе идти со мной». «И вы не побоитесь заступиться за меня?» — удивилась она. «Нет, обещаю, что не дам тебя в обиду, Инга». «О, благодарю вас, госпожа, вы так добры. Последние дни вы сама не своя, такая смелая и добрая». Улыбнулась она. «Инга, пошли быстрее, я хочу переодеться и до ужина еще осмотреть крепость». «Зачем это? Вы же никогда не ходили дальше своих покоев». «И что?» — хмыкнула я. «А сейчас мне интересно здесь все. Или мне и в крепости надо опасаться нападения и непочтительного отношения к себе?» «Нет, в крепости, вашу милость, все знают. Никто не посмеет даже посмотреть на вас криво». «Вот и чудесно. Тогда ты пойдешь со мной. Все мне покажешь», — сказала я уверенно. Вернулись мы довольно рано, потому мне удалось осмотреть половину крепости. Внутренние и внешние помещения, амбары, конюшню, казармы и даже птичник. Как я и предполагала, население Елизарии жило в позднем средневековье. Уже были изобретены ткацкие станки, пушки, столярные станки, железо. И вообще на улицах в городке я заметила нечто похожее на кареты, только квадратные, с открытыми сторонами, без окон. Все же не совсем отсталый мир, хотя до моего современного ему, конечно, было еще далеко. Пока мы осматривали крепость, я расспросила Ингу про магию и поняла, что в этом мире ее нет. Она, правда, пролепетала, что у галанов иногда встречается определенный дар, но он не магический, скорее это уникальные способности. Если Галана рождалась с даром к рукоделию, она могла вышивать невероятно красивые и чудесные узоры и очень быстро, но делала она это руками и такими же нитью и иглой, как и другие искусницы. Просто у нее все получалось гораздо быстрее и умелее. Я опять вспомнила про Альгину, У нее, похоже, именно такой дар и был. Она вроде тоже сажала все руками, и как все, только овощи у нее вырастали великолепные, даже в неурожай. Вечером я решила поужинать в своей спальне, хотя Инга говорила, что хозяйке крепости положено есть в общей трапезной зале со всеми старшинами крепости и дальними родственниками господина Военега. Но я не желала никого видеть и уж тем более говорить. Одного знакомства с сыном Морозова на сегодня мне было вполне достаточно. Наглый бешеный солдафон, совершенно невоспитанный и дикий. После ужина решила пройтись по саду, его я еще не посещала, видела только мельком. Ингу я отпустила спать, так как у нее разболелся живот. Потому пришла на прогулку одна. Я выглянула в сумрачный коридор и не успела сделать и 10 шагов, когда неожиданно от стены отделилась тень. Мужчина возник передо мной, как черт из табакерки. Я даже вздрогнула от неожиданности. Однако, увидев Чарослава с его выбритыми висками и серьгой в ухе, облегченно выдохнула. Он загородил мне путь. «Думаю, отцу будет интересно узнать о твоей прогулке в город, и я непременно расскажу ему все в подробностях», — заявил он, прищурившись и пристально смотря мне в глаза. «Ты дожидался меня здесь, чтобы уведомить об этом?» — огрызнулась я. «Я не дожидался тебя, девчонка, случайно увидел». «Я так и поняла. Этот переросток пасынок уже начал меня раздражать. Никогда не поверю, что он случайно оказался здесь в башне, где находились только моя спальня и комнаты мужа. От Инги я прекрасно знала, что покои Чарослава располагались в противоположной части крепости. Но если бы ты поблагодарила меня за спасение, я бы, может, и передумал говорить с отцом». «Я уже сказала спасибо. Что тебе еще?» «Будто ты не знаешь». Хмыкнул он и так плотоядно оскалился, что я ощутила себя неуютно. Он что, намекал на что-то непристойное? Или мне только это показалось? «Не знаю», — помотала я головой, решив изобразить наивность. «Чарослав, раз уж увидела тебя, хотела спросить, почему я не чувствую холода? Пока была в темнице, совсем не замерзла. У меня такой дар, да? Мне все время тепло?» «Очередной тупой вопрос. Еще скажи, что ты не знаешь, что большинство из нас спокойно переносят лютую стужу и мороз.